Глава 17. Пользуясь самыми простейшими рунами, арканами и печатями, чтобы, не дай стихии, не напортачить с первых шагов, единственный ныне живущий дракон педантично собирал свою будущую армию буквально по костям, раскладывая тела неподалеку от алтаря в одном понятном ему порядке, или беспорядке, или вовсе в хаосе. Но в организованном, том самом правильном, всего 47 тел, ставших жертвами первостихий за неполные 300 лет, из них 39 одаренных, в том числе 8 женщин, 3 подростка, 1 почти старик. Итого 27 идеальных кандидатов в рыцари смерти, крепких физически и сильных магически. А нет, не 27. Последний этап контрольного отбора показал, что идеальных только полторы дюжины, остальные станут либо умертвиями, либо вовсе ревенантами, с которыми больше мороки, чем пользы, но и это было неплохо. 18 немертвых слуг. Сильных магов, преданных ему душой, неподкупных, бесстрашных, почти бессмертных, готовых служить столетиями, пока он сам не решит, что достаточно. Неплохо-неплохо. По губам адепта первой стихии скользнула непривычно жестокая, многообещающая ухмылка. Но как скользнула, так и пропала. Даже сейчас, позволив стихии смерти взять верх, он не забывал главного — об остальных гранях своего дара. У него нет права на ошибку. Он обещал своей малышке светлую любовь, а обещания свои он сдерживает всегда. Новое утро, увы, началось не с кофе. Снова не погодилось, причем глобально. За окном шел настолько густой снег, который бывает обычно лишь в середине зимы, что я даже не сразу поняла, какой вообще час и почему все настолько белое. А потом... «Селя! Но вот как тебе после такого верить?» — сердито просипел Яга, появляясь в поле моего зрения, причем со стороны шкафа. «Кто обещал быть паинькой?» «Кто?» — удивилась, причем искренне, потому что именно таких обещаний не давала, а пока фамильяр приходил в себя от моей наглости, закидала его вопросами. «А ты чего так рано?» «Экспресс же только к обеду прибудет. Ты мои вещи контейнером отправил, а заказ забрал?» «Селя-ша!» — нагло прикрикнул на меня кот. Я аж удивилась и оттого замолчала, а он окончательно приблизился к кровати, с легкостью на нее запрыгнул, зачем-то придирчиво изучил мое лицо и вздохнул. «В общем, дело такое, можешь ругать, но я тебя сдал». «Кому?» — растерялась еще сильнее. «Семье». Голос ягуара серебристо-усого Жбышкевича звучал виновато, но лишь голос, взгляд его был тверд и самоуверен, как никогда. «Селя, я твой фамильяр на минуточку. Ты представляешь, что я на своей шкуре прочувствовал, когда тебя ранили? Да я чуть темному душу не отдал. Благо сообразил заменталиться на Джо и с той минуты держал лапу на пульсе. Между прочим, без сна и отдыха. В общем, ругай и обижайся, но я знаю все, о чем вы тут говорили. И приехал не один». «О!» Чуть нахмурившись, прикусила губу, но, что удивительно, совершенно не злилась на Яга. Знала это неизбежно, и он поступил так, как должен был поступить. Род Хортенс — не пустой звук ни для кого из нас. Поможем, проклянем, напакостим, даже без просьб о помощи. «Ведьмы мы, в конце концов, или как?» «Меня пугает тишина», — произнесла в конце концов, когда поняла, что слышу лишь приглушенные завывания ветра за окном, но никак не скандал, набирающий обороты. «Там все живы?» «Пф! А что им будет?» Преувеличенно бодро расфыркался Яга, но тоже навострил уши в сторону плотно прикрытой двери. «Хотя... ты как, встать можешь? Или дождешься меня с разведданными тут?» «Пойдем вместе», — кивнула с самым решительным видом, потому что в целом ощущала себя гораздо лучше, чем вчера. «Так кто, говоришь, приехал?» «Ну...» — ожидаемо заюлил фамильяр, нагнетая обстановку, но я знала его как облупленного, так что не спешила паниковать, предпочтя найти халат и посетить санузел. «Фу, Селя, так нечестно! Ты почему не проникаешься моментом?» «Догадайся». Усмехнулась, возвращаясь в спальню, уже умытая, но пока не причесанная. И пускай сил на что-то серьезное не было, для этого нужны обе рабочие руки, я все равно провела пару-тройку раз щеткой по волосам и только потом направилась к двери. «Хм, заинтригован», — хмыкнул кот, пристраиваясь ко мне справа. «Неужели моя Селя наконец повзрослела? Это чем таким вы тут без меня занимались, м?» Разговаривали. Прищурилась, даже не пытаясь стереть с лица то самое хитрое выражение лица, которое говорило о том, что я скрываю намного больше, чем говорю. Уже спускаясь по лестнице, первым делом я учуяла притягательные ароматы еды, доносящиеся с кухни, и, решив, что завтрак важнее, в конце концов, кто тут молодой выздоравливающий организм, а кому надо, тот сам меня найдет, свернула в нужную сторону и почти не ошиблась. Рузанна Агнес Хортенс, мама. Анхелика Вивьен Хортенс, тетя. И Констанс Летиция Хортенс, бабуля. Безупречно стильные, рыжие и зеленоглазые чинно попивали цветочный чай, сидя за столом справа, когда Джун, одетый в чуть мятую футболку и трикотажные брюки, сонно щурился с левой стороны стола, больше нюхая, чем дегустируя, далеко не первую кружку кофе. Как я это поняла? Очень просто. Кофейным духом пропитался чуть ли не весь этаж, что с одной кружки просто невозможно. «Доброе утро», — постаралась я произнести как можно более невозмутимо, кивнув родне, но пройдя к Джуну и нагло поцеловав его в губы, оценила напряженный взгляд серебристых глаз, подозрительно серые тени под ними, и не смогла не проворчать. «Ты сегодня вообще не спал?» Виновато сморщив нос и одновременно пожав плечами, что я расшифровала, как «извини, было много дел», вслух Джун произнес совсем другое. «А мы тут знакомимся. Разбудили тебя?» «Нет, я сама проснулась», — успокоила его и снова поцеловала, нагло пользуясь моментом. «А что у нас на завтрак?» «Нет, вы только посмотрите на нее. Первой не выдержала тетушка, которая всегда была самой эмоциональной и инициативной из среднего поколения Хортенс. Мы тут ночи не спим, переживаем, мчим в неведомые дали нашу девочку спасать. А она даже поздороваться нормально не хочет. Ну что за манеры? А я говорила, надо было в свое время в пансионат отдавать». «И выросла бы из нее вторая ты», — фыркнула мамуля, как всегда вставая на мою сторону. «Селестина не при смерти, остальное решаемо. Если уж на поцелуй сил достаточно, значит, можно не торопиться и дать ей для начала позавтракать». «А уж потом расспросить», — чинно кивнула бабуля, отправляя мне свой легендарный пронзительный взгляд, под которым каялись даже самые отъявленные грешники. «Да, милая, как вы похожи в этом на Флоранс», — задумчиво протянул Джун, успевший за эти секунды усадить меня на свое место и не только налить в чистую кружку порцию живительного и умопомрачительно вкусного кофе, но и поставить рядом тарелку с шоколадными панкейками, уже политыми сиропом. «Это у вас семейное, да?» «Поразительное сходство!» «Какой любопытный молодой человек!» — многозначительно протянула бабуля, делая акцент чуть ли не на каждом слове. Дождалась, когда Джун сядет на свободный стул рядом со мной, и после этого пошла ва-банк, чем очень сильно шокировала. Обычно она себе такого не позволяла, предпочитая наблюдать и молча делать собственные выводы, но сейчас... «Господин Джун Туайонг, а скажите-ка мне вот что. Вы любите Селесту?» «Влюблен», — без запинки ответил дракон, спокойно глядя ей в глаза, что мог далеко не каждый. «И при этом в курсе ее проклятия?» «Да». «Но не светлый маг», — припечатала она, тем самым лично меня заставляя досадливо поморщиться. «Вам ли не знать, что любую проблему можно решить далеко не одним способом?» — хищно усмехнулся в ответ Джун, в этот момент как никогда на себя не похожий. Решительный, даже жестокий, но просто с ума сойти, какой красивый. «А знаете...» — Бабуля у меня была не рубкого десятка, так что не удивила, но приятно порадовала своими дальнейшими словами. «Вы мне нравитесь, господин Йонг. А теперь расскажите нам, кто виноват в том, что Селестина ранена. Вы ведь уже знаете». Это был полноценный допрос, причем невзирая ни на титулы и кое-чью божественность. Но теперь меня удивлял уже Джун, поразительно спокойно воспринимающий происходящее как должное, при этом ловко избегая темы своего происхождения и реальных возможностей, однако не скрывая главного. «Знает, уже принял меры, в доме безопасно, а Габриэла ей осталось недолго». «Эльфы!» Пренебрежительно скривилась бабуля, услышав главное. «Никогда не любила этих зануд, высокомерные зазнайки и подлецы, каких мало. Что ж, мы не будем мешать вам производить впечатление на Селестину, но и в стороне не останемся. Однако будем действовать своими методами, уж не обессудьте». После чего повернула голову ко мне и с улыбкой, которая заставила мгновенно подобраться, произнесла: «Милая, можно тебя на пару слов?» Я никогда ее не боялась, но в такие моменты... Нет, не боялась. Точно знала, что услышу что-то важное, даже если мне это не понравится. Поэтому кивнула и предпочла пройти в гостиную. Ну а куда еще? Кабинет принадлежит Джуну, в гостевой спальне Найджел, а наверх тоже вроде как глупо вести, вниз тем более. «Начну с главного. Ты меня знаешь», — с тонкой усмешкой произнесла моя самая первая наставница и вторая подруга после матери. «Любишь?» Не рискнув ответить вслух, потому что не была уверена в том, что голос меня не подведет, лишь коротко кивнула. «Уверена. Сейчас на все 100, как никогда». «Он дракон», — с крайне странным выражением лица прищурилась Ба, ничем не выдав своих эмоций после моего ответа. «Знаешь?» Кивнула снова. «О, у вас уже все серьезно, да?» А вот тут я вздохнула. «Серьезно», — сама догадалась самая опытная ведьма рода Хортонс, и лишь после этого приблизилась ко мне вплотную и аккуратно обняла за плечи. «Крепись, девочка моя. Любить всегда сложно, так уж мы, женщины, устроены. Но ты у меня умница, справишься. Поправляйся и не беспокойся ни о чем. А мы позволим себе немного пошалить. Давно хотела опробовать одно старинное проклятие. Сама несравненная Фло его в гримуар вписала». Губы бабули сложились в такую многозначительную хищную улыбку, что увидеть ее сейчас Джун мог бы и позавидовать. «Ты ведь не против?» А вот тут я задумалась. «Нет, не над тем, против ли я. Да всеми конечностями за. А над тем, что вообще могу на это сказать? Будь осторожна. Пф, это Ба. Она всегда 1000 раз проверит и перепроверит, и только потом сделает, причем так, что комар носа не подточит. Сильно не шали? Хм, но тут все сложно. Мы ведьмы, это диагноз. Тут как получится, а получиться может всякое». В общем, я подумала и спросила главное: «А вы где остановились?» «О, твой жених был настолько мил, что предложил нам немного погостить», — хитро разулыбалась бабуля, на что я постаралась незаметно вздохнуть, но это не ушло от ее порицательного взгляда и чуткого слуха. «Ну-ну, милая, не такие уж мы и назойливые. Да и у вас, насколько я погляжу, пока все только начинается. Или я не права? Кто где спит?» «Вместе». Даже и не подумала смущаться или лгать, но потом вздохнула и добавила: «Но без интима». «И правильно, успеете еще, хотя...» Задумавшись, бабуля ехидно добавила: «Он у тебя случаем не импотент? В его-то почтенном возрасте. Ба!» Тут уж я возмутилась, причем всерьез. Однако почти сразу заметила коварные смешинки в ее зеленых глазах и фыркнула: «Ну тебя, нормальный он, просто порядочный. И что за намеки на почтенный возраст?» «Селеста, я, может, и старая, но не глупая», — покачала головой самая мудрая женщина рода Хортонс из ныне живущих. «Я прекрасно знаю, кто такой герцог Джун Туа Йонг, дракон и адепт первой стихии. а вот тебе стоит перечитать мемуары Фло. Помнится, ты так и не добралась до 7-го тома. «Было б там что читать», — сморщила нос. «В ее любовниках заблудиться можно. И Камасутру лучше изучать в оригинале, а не в ее вольном пересказе». «Поверь мне, в 7-м томе тебя ждет множество дивных открытий», — заинтриговала Ба, многозначительно прикрывая глаза ресницами. «Кстати, книжицы я взяла с собой». «И еще. В угол ставить не буду, но не отчитать не имею права». Ее голос стал суровее, и я моментально подобралась, немного не понимая, где успела оплошать, раз основное она уже знает и не сердится. «А на что тогда?» «Как у тебя ума хватило привязывать к себе одновременно 5 некрофамильяров?» «О, тьма!» «Ну...» — сморщив нос, посмотрела на Ба, поняла, что все мои оправдания будут звучать жалко, и честно призналась. «У меня рядом с ним голова периодически не работает. Одни эмоции». «Милая моя...» Сурово поджала губы Ба, но продолжать тем же тоном не стала, лишь покачав головой и снова приобняв меня за плечи. «Любовь любовью, но основы на то и основы, чтобы не пренебрегать ими никогда. Пожалуйста, будь осмотрительнее. Мужчины были, есть и будут, а ты у себя одна. А сейчас идем, пока у твоего жениха не случился нервный тик от Анхелики. Ты знаешь, она и без проклятий в этом профи». «О да, тетя в таких вещах ас. Вот только и Джун не промах. Интересно, кто кого». Вот только когда мы вернулись на кухню, там стояла тишь и благодать. Естественно, я не поверила. Тем более на щеках тети алел подозрительный румянец. Мама с таинственной улыбкой мыла посуду, а Джун первым делом посмотрел на меня и буквально одним взглядом поинтересовался, не нужна ли помощь. «Можно ли растаять от одного взгляда?» «Уверенно заявляю, можно». «Вот и я чувствую, что даже минусовая температура за окном сейчас не помешает мне растечься счастливой лужицей», поспешила подойти ближе и мгновенно была заключена в кольцо его рук. «Все в порядке?» — спросила первая, в первую очередь намекая на тетю. «Конечно», — прозвучал невозмутимый ответ от дракона, словно иначе и быть не могло. «Я пригласил дам погостить, тем более сейчас они вряд ли выберутся даже в Авердин. Снег продолжает идти, и с ночи уже навалило внушительные сугробы. Завтра закажу вертолет, мне и самому не помешает выбраться в город, а дальше видно будет». «Вертолет?» — опешила. «Нет, я в курсе, что это, но к чему такое расточительство? Ах да, мы же богаты». «Хм. Ты уже определился с фирмой?» — уточнила, когда Джун просто кивнул. «Да, твоя мама посоветовала проверенных профессионалов». «Милая, если помнишь, тетя Хельга замужем за владельцем одной такой конторы», — напомнила мне мама, на миг отвлекаясь от посуды. «Я уже созвонилась с ней, забронировала нам пару вертушек. Вылетят сразу, как только закончится снегопад». Кивнула, ведь сама хотела посоветовать именно их, но раз уж тут все уже обговорено и решено, то не буду. Ну а пока можно бессовестно выкрасть своего жениха наверх, чтобы он провел утренний осмотр и кое-что еще. С этим Джун справился на ура, обработав раны и порадовав, что артефакты ускорили регенерацию в разы, и уже завтра, край послезавтра, я буду как новенькая, но ради этого мне стоит побольше есть и побольше спать, ведь энергии на это уходит очень много, в том числе моей собственной. И витамины. Не забывай про витамины. Мне предъявили сразу несколько еще не распакованных баночек с мультивитаминами. Яга привез и вручил их мне между угрозами выцарапать глаза, нассать в тапки и... другими. «Мой самый лучший и действенный витамин — это ты», — заявила с улыбкой, и стоило только Джуну закрепить на последней ране асептический пластырь, как тут же перевернулась на спину и протянула к нему руки. «Иди ко мне, ругать буду». «Ругать?» — озадачился Джун, но все равно лег и помог мне устроиться на себе максимально удобно, буквально переплетясь со мной руками и ногами, отчего я чуть не забыла все, что хотела. «За что?» А нет, не забыла. Ты совсем себя не бережешь. Тепло фыркнув мне в район уха, Джун аккуратно поцеловал нежное местечко чуть ниже и только потом произнес: «Мне приятна твоя забота, но, поверь, у меня все под контролем. И даже погода?» Не удержалась от ехидного замечания. «Ладно, ладно, почти все», — рассмеялся приглушенно. «Хотя сейчас снег мне на руку. Эльфы чувствительны к резким перепадам температур, и в холодное время года им гораздо сложнее взывать к силам природы. Сама Габриэла к нам не сунется, а на остальное у меня уже есть контраргументы. Ровно 18 боевых единиц. Осталось лишь одеть. Хотя в случае сиюминутного нападения это может стать неплохой психологической атакой, как считаешь?» Сдвинув брови, попыталась понять, о чем вообще речь. «Вообще, я дружила с логикой, да и в принципе...» «О, я поняла. Ты уже создал себе армию не мертвых, но они голые?» «Ага», — хохотнул Джун. «Плоть нарастил, а вот с остальным пока затык. Не поверишь, вчера об этом даже не подумал, а ведь стоило предусмотреть этот момент заранее, когда ездили в город. Ну вот вообще из головы вылетело. Но я уже отправил за покупками енотов, к вечеру должны вернуться». «Пешком?» — ахнула. «По снегу? За сотню километров?» «Селеста, это некрофамильяры», — цокнул дракон. «Им нипочем ни температуры, ни расстояние, ни внушительный груз. Более чем уверен, что весь путь они преодолеют в призрачной трансформе. Что туда, что обратно. К тому же Яга пообещал проконтролировать их по ментальной связи. А ему я доверяю». «О, ну если Яга в деле...» «Ладно. Меня гораздо сильнее волнует момент размещения твоих родственниц в доме». Едва заметно поморщился дракон. «Пригласить-то я пригласил, а вот спален на всех у меня нет. Нижнюю занял Найджел, наверху есть еще одна, остальные гостиные и обставлены лишь диванами». «О, не переживай», — успокоила его, — «разберутся. Они у меня опытные ведьмы, и если собирались с умом, то прихватили не только пижамы и полотенца, но и капсулы с наборами номер 1, 2 и 3. «Что за капсулы?» — моментально заинтересовался Джун. «Разработка наших коллег из числа артефакторов и бытовиков. Универсальные наборы для бытовых нужд. Какие-то содержат продуктовые наборы и посуду, какие-то с мебелью для сна, какие-то со спецодеждой и оборудованием, и все в таком духе. Это все пакуется затейливым заклинанием уменьшения и облегчения веса и в случае необходимости распаковывается на месте». «О как!» — хмыкнул дракон. «Любопытно. Хотелось бы взглянуть на это изобретение». «Попрошу у мамы», — пообещала ему и подняла еще один очень серьезный вопрос. «У тебя сегодня еще остались срочные дела?» «А что?» «Тебе нужно поспать». «Какое категоричное заявление», — хмыкнул Джун и зевнул, следом смутившись на мой ироничный взгляд. «Ладно, ладно, ты права. Полежишь со мной?» «С удовольствием. Ну и кто бы сомневался, но мы не только полежали, но и подремали. А кто-то даже полноценно поспал, правда, всего 4 часа. Точно я не засекала. Но когда к нам в спальню кто-то тихо постучал, я проснулась сразу, а Джун открыл глаза и настороженно нахмурился. Но это была всего лишь мама, которая деликатно обозначила себя голосом, так и не открыв дверь. «Селеста, там твои фамильяры вернулись, причем не только с покупками, но и новостями. Выйдешь?» «С новостями? А вот это интересно». Любопытно было не одной мне, так что я еще аккуратно подтягивалась, чтобы не потревожить заживающие раны, а Джун уже шел в ванную, чтобы умыться и взбодриться. Я видела, сон пошел дракону на пользу, но в идеале ему стоило поспать еще 8 часов, чтобы окончательно прийти в себя. И я бы обязательно отметила этот момент вслух, если бы не понимала, что сейчас каждая минута на счету, так что как бы мне ни хотелось окружить его заботой, стоит пока повременить. Враг не дремлет. Вниз мы спускались вместе, причем я так и не сменила халат на другую одежду, да и Джун не спешил облачаться в костюм. так и расхаживая по дому в трикотажных брюках и мятой футболке, но лично для меня он был прекрасен и таким. А ведьмы рода Хортонс тактично сделали вид, что это его право хозяина — ходить у себя дома в том, что удобно. Мы все, включая фамильяров, в том числе не моих, собрались в центральной гостиной первого этажа, где всем хватило места, и Джо, выйдя в центр комнаты, взял слово. «Как нам и приказал хозяин, мы сразу отправились в Эвердин. И за покупками, и за сплетнями. Ребята покрутились в центральном полицейском участке, в мэрии, в редакции «Эвердин Таймс». Ну а я заглянул в посольство. Но, увы, именно там не повезло. Его территория очень качественно защищена артефактной магией, в том числе от нежити». Енотик печально вздохнул, но затем снова воодушевленно продолжил. «Зато повезло засечь, как интересующая нас особа выехала по одному очень любопытному адресу и пробыла там около получаса, выехав оттуда очень довольная и сразу в мэрию. Там тоже пробыла недолго и только после этого вернулась обратно в посольство, где к ней присоединился ее родич, Фредерик Штром. Джай остался следить за периметром и докладывать мне обо всем, что видит, но пока обстановка без изменений. В полиции закрыли дело о нападении за недостаточностью улик и показаний, но я запомнил имя детектива, можете побеседовать с ним позже. В редакции готовили к выходу статью о воскрешении из небытия герцога Сандорского, но сверху поступил запрет, и в печать она не ушла. Хотя журналисты активно шушукаются между собой и делают ставки на то, как быстро эта информация всплывет в Даркнете. Как-то так. Да, одежду и обувь мы купили. И броники тоже. И оружие. Все четко по списку. Что за любопытный адрес, о котором ты помянул? Не удержалась я от вопроса. Где она была? В офисе господина Форсиана. Со вздохом ответил Джо и почему-то виновато взглянул на Джуна, который мгновенно помрачнел, уже сложив одно с другим. Она дала ему взятку взамен на обещание притормозить документооборот от вашего имени. Узнала, что вы подали запрос на лицензию некроманта, артефактора и планируете регистрацию бизнеса. Господин Форсиан взял. И в мэрии тоже. И мэр, и его помощник. «Гаденыш!» — прошипел дракон, так сильно сжимая подлокотник кресла, что внутри него что-то треснуло, но Джун даже не заметил. Видя, как по его вискам струйками мелькает серебристо-черная чешуя, подскочила со своего места и нагло перебралась к нему на колени, взяв лицо жениха в ладони и заглянув глубоко в глаза. «Почему-то мне показалось очень важным не допустить его срыва. Это неправильно». «Нельзя так». «Сел?» — растерялся Джун. «Что ты?» «Мы обязательно напакостим ему», — пообещала с чувством. «Но с холодной головой и здравым рассудком. Не злись на идиота. Он 300 лет жил бок о бок с этой гадиной. Наверняка их связывает далеко не одно темное дельце. Да и тьма с ними. Тем более ты, любовь моя, уже прочно связал свою судьбу с родом Хортонс, так что ни один озвученный пункт для нас больше не проблема. Тетя Марта с радостью оформит тебе патент некроманта, тетя Натали зарегистрирует в палате артефакторов, а кузина Алария оформит любой бизнес, какой только захочешь, только не злись, ладно?» «Ага», — заторможенно согласился Джун, «а теперь примерно с середины». «Повторим». Тут уже я озадаченно сморгнула, быстро-быстро прокрутила в голове все, что только что выпалило ему от беспокойства, и... «Я тебя люблю», — шепнула тихо, чувствуя, как сочно краснею. «А что поделать? Поздняк метаться, как говорит Яга, тем более столько свидетелей». «И как меня угораздило!» «Сокровище мое!» Счастливо заурчал Джун, обнимая меня так крепко, что стало капельку больно, но я даже не пискнула, улыбаясь как дурочка и позволяя ему урчать за двоих, а сама старательно ловя его обжигающий шепот. «Девочка моя, золотце, ты даже представить себе не можешь, как я сейчас счастлив. За моей спиной очень тактично прокашлялась мама. «Да-да, я помню, что мы не одни, но такой момент, такой момент...» И пускай в ответ я так и не услышала заветное «я тебя люблю», именно сейчас и именно эти слова мне были не нужны. Я уже слышала «влюблен». И я отчетливо вижу, каким волшебным светом сияют его глаза. Такое не подделать, такое говорит само за себя. А любовь будет, точно будет. Ведьмы чуют это нутром.